лет на 10. Получив, наконец, долгожданную свободу, Энгельс с энергией юноши отдается партийной и научной работе. Избирается в состав Генерального совета Международного товарищества рабочих, Первого интернационала. Вместе с Марксом много сил отдает борьбе за сплочение рабочего класса разных стран, за выработку правильной стратегии и тактики пролетариата, борьбе против анархизма, лассальянства, нарождающихся реформистских тенденций в рабочем движении. Настало время и для обобщения великого опыта Парижской коммуны. Вместе с тем он работает запоем над реализацией накопившихся у него творческих замыслов. Среди них первое место занимает поистине титаническая задача, которую он себе поставил, задача философского синтеза и диалектической обработки всех новейших достижений естествознания в связи с историей науки, техники, философии. Это, по существу, та самая задача, о которой писал впоследствии Ленин. Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоять в диалектической обработке истории человеческой мысли, науки и техники. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 131. Ленин, как известно, не был знаком с рукописью Энгельса «Диалектика природы», оставшейся незавершенной и опубликованной впервые лишь в 1925 году. В 1878 году выходит из печати «Антидюринг», в котором, по словам Ленина, разобраны величайшие вопросы из области философии, естествознания и общественных наук, причем сделано это Энгельсом удивительно свободно, словно играючи в блестящей остроумно-полемической манере, во всеоружии юмора, сарказма, иронии, столь свойственных автору. Здесь в полной мере проявился его дар и как глубочайшего мыслителя, и как литератора-сатирика, мастерски владеющего словом и образом. Миллионы и миллионы трудящихся всех стран с тех пор учились и учатся постигать марксистское мировоззрение во всех его основных частях – философия, политическая экономия, научный социализм – по этой работе Энгельса. Творческое содружество двух гениев проявилось и в создании «Антидюринга». Маркс ознакомился с работой в рукописи и написал целиком для нее главу по политической экономии. И поныне, к сожалению, находятся охотники доказывать, что будто бы Энгельс в «Антидюринге» и «Диалектике природы» отошел от гносеологизма Маркса с его упором на роль практики в процессе познания к онтологизму и даже позитивизму, что тут будто бы мы имеем дело с двумя различными пониманиями диалектики. Тем самым демонстрируется лишь полное непонимание марксистской философии. Как для Маркса нет и не могло быть никаких диалектических схем, не отражающих диалектику вещей, так и для Энгельса существовала только одна диалектика – природы, общества и человеческого мышления. «Диалектика», неоднократно подчеркивал он, «потому является методом познания действительности, что она представляет собой аналог этой действительности». Эту суть живой души, марксизма, прекрасно выразил Ленин, говоря о тождестве диалектики, логики и теории познания. И в теории, и в революционной стратегии тактики нет и никогда не было никакого энгельсизма, отличного от марксизма. Верно другое. Нельзя говорить о марксизме, отталкиваясь только от работ Маркса, не принимая во внимание всего сделанного Энгельсом. И даже период формирования марксизма предстает перед нами иначе, если мы будем рассматривать не порознь, а в органическом единстве, скажем, экономическо-философские рукописи Маркса и положение рабочего класса в Англии Энгельса как нечто взаимодополняющее. Беспрецедентному в истории творческому содружеству суждено было продолжаться, как это ни странно звучит,